Эпилог. Сырость, полумрак, темные коридоры и уже знакомый зал с изображением змеи в центре отполированного пола. Влад знал, что явился намного позже назначенного времени, но и не подумал ускорить шаг. Разговор, для которого его вызвал отец, вряд ли окажется приятным. «Ты опоздал». Покачав головой, обратился директор к своему сыну, выбравшись из тени колонны на освещенное редкими светильниками пространство возле змеиной головы. «Проспал!» — без тени раскаяния бросил Влад и раздраженно поинтересовался. «Зачем ты меня звал?» «Напомнить». «Что именно?» В голосе, кроме напряжения, появился еще и страх. «Ради чего ты возродился в новом теле?» Еще раз рассказать о той великой миссии, которая тебе уготована. Это ты решил, что она мне уготована?» Безразличным голосом заметил Влад. «Пророчества не лгут. Просто ты забыл священные строки. Ты помнишь великого мудреца из рода Бхригу, которого звали Маркандей? Ему была дарована не только вечная молодость, но и способность видеть грядущее». Несколько тысяч лет назад он уже предсказал, что ожидает этот мир. Золотому веку соответствует Крита-юга, серебряному — Трета-юга, медному — Двапара-юга, железному — Кали-юга, завершающаяся космической катастрофой и одновременно крахом всех общественных установлений. Понимаешь ли ты, Вритра, в какое время ты возродился? Скоро всему придет конец, и наша задача — воцариться на обломках старого мира. Примечание. Отрывок из «Мифа о будущих бедствиях». Перевод Немировского Александра Иосифовича. Конец примечания. Влад вздрогнул, услышав свое истинное имя. «А что, если время еще не пришло? Вдруг ты понял пророчество не так?» В голосе молодого человека звучало отчаяние и страх. «Настанет время, и дхарма перестанет быть законом», — принялся цитировать Анатолий Григорьевич. «Люди начнут торговать ею, словно мясом». Примечание. Дхарма. Буквально «то, что удерживает или поддерживает». От санскритского «карнятхар» — «поддерживать». В индуизме совокупность норм и правил, соблюдение которых необходимо для поддержания космического порядка. Конец примечания. «Никто не будет в состоянии властвовать над своими чувствами. Жадность овладеет неучами. Алчность, злоба и глупость соединят людей в клубок, словно змей. Лишившись ясности разума, ненасытные правители всеми способами будут присваивать чужое. Левая рука будет красть у правой. Люди, слывущие учеными, утратят истину. Безо всякой нужды будут губить они деревья и целые рощи, и тогда придет конец всему живому и сущему на свете. Девушек не будут ни сватать, ни выдавать замуж. Они сами будут искать себе мужей. Когда мужья заснут, их жены будут уходить к другим мужчинам, а мужья, когда жены спят, к другим женщинам». «Ты еще веришь в то, что я мог ошибиться? Оглянись вокруг, посмотри на мир, в котором ты возродился. Неужели не видишь, насколько близок его крах? Маркандей был прав. Он точно описал завершение Кали-юги. А толчком для начала космической катастрофы будет воссоединение воскресшего из небытия змея, повергшего в ужас всех богов и полубогов, с единственной женщиной, которая будет равна ему по силам и выдержит его ужасный лик, станет верной женой и подругой. И тогда семь пылающих солнц выпьют всю воду морей и рек, все обратится в пепел. На мир, иссушенный солнцами, вихрем обрушится конечное пламя. Проникая в саму преисподнюю, оно вселит величайший ужас в богов и демонов. А затем пожрет всю Вселенную вместе со всем, что ее населяет. И тогда, в тот самый миг, когда старые боги превратятся в пепел, мы сможем воцариться в священном городе Амаравати и возлежать на золотых подушках и потягивать напиток бессмертия Амриту. И это будет начало новой эры, эры нашего господства. Неужели ты не мечтаешь об этом, Вритра?» «Об этом мечтаешь ты, царь нагов Шеша. Это ведь ты остаешься неизменным, когда Вселенная разрушается в конце каждой калпы. А я хочу лишь отомстить Индре». Примечание. Калпа. Единица измерения времени в индуизме и буддизме. Конец примечания. «Индра падет, как и другие боги. Останутся лишь те, кто примкнет ко мне. Я смогу укрыть тебя и твою возлюбленную в своем чреве от разрушения. У нас уговор. Я не нарушаю свое слово. А вот сдержишь ли ты свое?» Я задаю себе вопрос. Так ли плох этот мир, что стоит без сожаления ввергнуть его в хаос? С сомнением в голосе произнес Влад, с тоской посмотрев на того, кого привык именовать отцом. «Ты задаешься этим вопросом лишь потому, что совсем забыл, насколько хорош тот, другой мир. Скажи, как давно ты не был в Амаравати? Тебе закрыт туда путь, а я изредка бываю. Это глоток свежего воздуха, возможность почувствовать настоящую жизнь, а не жалкое ее подобие. Иди сюда». Шеша щелкнул пальцами, и вся левая стена огромного зала стала вдруг прозрачной. «Посмотри на мир, который ты успел забыть. Видишь, там, за непроходимыми горами, покрытыми льдом и снегом, выше самой вершины горы Меру, в конце звездной дороги, располагается тысячевратный город богов. Этими дорогами не пройти нечестивцам вроде тебя. Ты думаешь, это справедливо? Это ты, а не Индра, должен сидеть на золотом троне в самом великолепном из 100 дворцов Амаравати. Это твое право объезжать в годы мира города на божественном слоне и пить амриту, наслаждаясь безопасностью и покоем. Неужели ты забыл то, чего лишился? Я покажу тебе». Огромное, словно панорама, изображение тысячевратного города, парящего над горами, приблизилось. Словно камера сменила фокус и теперь показывала роскошный зал, в котором Индра восседал на золотом троне под белым балдахином. К Индре прильнула его божественная супруга, Шачи. Поодаль, в непринужденных позах, расположились другие боги, мудрецы и великие герои. Влад сжал зубы, вспоминая божественный аромат вечно цветущей париджаты. Примечание. Париджата. Райское дерево. Конец примечания. Он буквально чувствовал его. Настолько реальной и близкой казалась картинка города. В руках наслаждающихся жизнью богов были чаши с амритой. «Помнишь ли ты хотя бы вкус божественного напитка?» — с легкой издевкой спросил Шеша. И Влад почувствовал, что на глаза наворачиваются злые слезы. Нет, он почти его забыл. Забыл то, что думал, навсегда останется в памяти. «Я могу помочь тебе освежить воспоминания». Шеша подал молодому человеку плоскую металлическую фляжку, такую, в которых обычно хранят коньяк. «На, я тебе дарю. Ты достоин ее». Влад неверяще посмотрел на Шешу и дрожащими руками принял щедрый дар. Осторожно отвинтил маленькую металлическую крышечку, потом принюхался, вдыхая давно забытый дурманящий запах. Воистину напиток богов. С замиранием сердца сделал глоток. По венам пробежал первозданный огонь. Амрита, сбитая богами из вод Великого океана, проникала в каждую клеточку тела, даруя бессмертие и прилив сил. Шеша был прав. Напитку богов не найти аналогов в человеческом мире. Ничто не может сравниться с ним. «Это бесценный подарок», прошептал Влад срывающимся голосом и в благоговении склонил голову. «Мне ничего не жалко для тебя. Амрита — знак моего расположения. Теперь ты понимаешь, о чем я? Посмотри внимательнее на этих зажравшихся бездельников». Влад вплотную подошел к огромному экрану и прикоснулся к стеклу. На лицах отдыхающих богов застыло выражение равнодушного блаженства. Перед ними в танце кружились апсары, а сладкоголосые гандхарвы пели свои пленительные песни. Примечание. Апсары — полубогини в индийской мифологии, духи воды или облаков. Гандхарвы — класс полубогов в индуизме. Мужья — апсар, певцы и музыканты. Конец примечания. «Взгляни на самодовольное лицо Шивы», — комментировал Шеша, привлекая внимание Влада к богам, принимающим участие в божественном праздновании. «Уже не одну тысячу лет он танцует на трупе несчастного карлика. Победитель! А этого узнал? Индра, твой убийца! Презренный трус сбежал с поля битвы. Он даже мертвого тебя боялся до дрожи в коленях. И только когда слуги сообщили ему, что ты мертв, пришел и разрубил тебя на куски. С тех пор трезвонит по всему миру, какой он герой. А эта тварь — Гаруда». Влад вздрогнул, рассмотрев за спинами богов огромную птицу с громадным клювом и человеческими руками. «Он готов пожрать или спалить огнем всех змей на земле. Проклятый убийца сделал бы это, не будь он так ленив. А этот самовлюбленный красавчик Вишну, неужели ты не хочешь отомстить, поквитаться за унижение и сотни лет забвения?» «Я уже говорил, что хочу. Не понимаю, к чему эта демонстрация?» Выдохнув, Влад отступил от панорамного окна. Боль сжала сердце, словно в кулак. В горле застыл комок. Мир богов был непередаваемо прекрасен и манил. Понимание, что ему никогда не пройти по звездной дороге в 100 дворцов небесного города, заставляло испытывать отчаяние и злость. «Я хочу, чтобы ты вспомнил, что именно ты потерял, потому что в последнее время тебя слишком привлекают мелкие, суетные и недостойные блага этого мира. Машины, модная одежда, примитивные человеческие радости и женщины. Не забывай, что они лишь слабое подобие того, чего ты лишён. О чём ты? Я видел тебя вчера совсем не с той девушкой. Алина слаба. Ей никогда не стать королевой нагов, равной тебе по силе. Она лишь пешка, которая в лучшем случае завершит обращение. Разве запрещено желать более чем одну женщину?» — беспечно пожал плечами Влад. «Я бы не хотел, чтобы ты подвергал опасности свою духовную и эмоциональную связь с Вероникой. Ты знаешь условия. Чтобы исполнилось пророчество, нам нужна не просто королева нагов, а та, которую ты можешь назвать своей возлюбленной. Между вами должен быть огонь, который повергнет мир в хаос». «Твоим планам ничего не угрожает, сиятельный Шеша», — отозвался Влад, жадно всматриваясь в светлые широкие улицы Амаравати. «Алина — лишь мимолетная, ничего не значащая слабость». «Значит, на осенний бал ты пойдешь с Вероникой?» «А ты думал иначе? Только она. Чтобы создать что-то новое, нужно избавиться от старого, не так ли?» «Я рад, что ты все понимаешь правильно. Новый мир, рожденный из твоей страсти, будет прекрасен, и ты станешь в нем властелином. А ты? А я буду новым Брахмой. Роль создателя меня прельщает больше». Конец книги. Анна Обывалова. «Змеиная школа». Первое испытание. Читала Ирина Чураченко. Корректор Виктория Рожкова. Работа над книгой закончена 6 июня 2021 года.